Однако несколько человек из них, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а даже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров, и трудно сказать, на кого больше глядели, на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка, говорили: «А вот смеялись, дразнили, мужичок в мешочке». И тогда незаметно для всех прежний мужичок в мешочке, правда, стал переменяться. И за следующие 2 года войны вытянулся. И какой из него парень вышел, высокий, стройный. И стать бы ему непременно героем Отечественной войны. Да вот только война-то кончилась. А золотая курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал, напротив, все одобряли, и что она благоразумно звала брата на торную тропу, и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность. Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе. Кто мы такие и зачем попали в блудово болото? Мы разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на 100. Вот какие богатства скрыты в наших болотах. 1945 год.